Чем бы это ни было, ты, видно, тоже не знаешь, где смотреть. Ван Дэня, покачивая головой, покопалась в книгах и манускриптах на столе. Такой разнобой тем. Тролоковые войны, наблюдающие за волнами, легенда о возвращении, два трактата о роге Валер, три о темном пророчестве и... Свет! Это же труд Сантры об отрекшихся! Отвратительная вещь, такая же гадкая, как это о Шадр-Логоте, и предсказание о драконе в трех переводах и вдобавок оригинал. Морейн, чего же тебе все-таки надо? Пророчество я еще могу понять. До нас здесь доходили кое-какие вести, хоть и на отшибе мы, кое-что слышали и о происходящем в Илиане. В деревне ходят слухи, что, мол, кто-то уже сыскал рог. Она постучала по манускрипту о роге и закашлялась от поднявшегося пыльного облачка. Конечно, этому я не доверяю. Слухи, они слухи и есть, но... Нет, ты говорила, тебе нужно уединение, и не буду тебе мешать. — Погоди-ка, — сказала Морейн, останавливая вторую Аэс Седой у двери. — Может, ты сумеешь дать ответы на некоторые вопросы? — Я постараюсь. Ван Дэня неожиданно улыбнулась. — Аделис заявляет, что я зря не выбрала коричневую. — Спрашивай. Она налила две чашки чая, подала одну Морейн, затем пододвинула стул к камину. Порог велся над чашками, а Морейн тщательно продумывала, какие вопросы задать, чтобы получить ответы и не открыть чрезмерно много. Рок Валер не упоминается в пророчестве, но он как-то связан с драконом? Нет. За исключением того факта, что рог должен быть найден до Тармон-Гайдон, и что, как считается, дракон должен сражаться в последней битве. Между ними нет никакой связи. Беловолосая женщина потягивала чай, ждала. Что-нибудь связывает дракона с мысом Томан? Ван Дэна помешкала с ответом. И да, и нет. «Этот вопрос — яблоко раздора между мною и Аделис». Голос ее обрел менторский тон, и какое-то время она говорила в манере коричневой. В оригинале есть строфа, которая буквально переводится так. «Пятеро скачут дальше, и четверо возвращаются. Над наблюдающими провозгласит он себя, со знаменем пронесясь через небо в огне». Ну и так далее. Вся заковыка в слове «маврон». Я утверждаю, что оно переводится не просто «наблюдающие», которое есть «аврон». Здесь намного важнее «маврон». Я утверждаю, что оно значит «наблюдающие за волнами», хотя сами они называют себя «домер аврон», разумеется, а не «маврон». Аделис говорит мне, что я занимаюсь софистикой, что это натяжка, но я полагаю, это означает, что возрожденный дракон появится где-то над мысом Томан, в Ар-Доман или в Салдиде. Пусть Аделис думает, что я глупа, но я прислушиваюсь к каждому словечку, каждой крупице новостей, приходящих в эти дни из Салдейн. Мазарим Тайм способен направлять, как я слышала, и нашим сестрам не удалось еще его обложить и загнать в угол. Если дракон возрожден и Рок Валер найден, значит, скоро последняя битва. Мы можем так и не закончить нашу историю. Она вздрогнула, затем внезапно засмеялась. Нашла, о чем беспокоиться. Наверное, я и в самом деле становлюсь более коричневой. Страшно даже размышлять о таком. Задавай следующий вопрос. Не думаю, что тебе стоит волноваться о тайме, — рассеянно заметила Морейн. Нащупалась связь с мысом Томан, хотя и тонкая, и слабая. С ним разделаются, как и с Логайном. А что по поводу Шадр-Логота? Шандор Логот, — фыркнула Вандане. Ну, если вкратце, то город был уничтожен своей собственной ненавистью. Были уничтожены все живые существа до единого, включая Мордота, советника, который все и затеял, начав применять тактику друзей темного против самих приспешников тьмы. И теперь он пойман в ловушку, дожидаясь возможности украсть какую-либо душу. Входить туда небезопасно, и небезопасно прикасаться в городе ко всему. Но любой послушнице, приблизившейся к ступени принятой, известно столько же. Но если подробно, то тебе нужно остаться здесь на месяц и выслушать лекцию Адалис. Она об этом знает все доподлинно, но даже я могу сказать тебе, что драконом там и не пахнет. Этот город был мертв еще за 100 лет до того, как из пепла троллоковых войн восстал Юриан Каменный Лук, а из всех лже-драконов по времени он ближе всех к нему. Морейн подняла руку. «Я не говорю точно, и пока я не говорю о драконе, возрожденном или ложном. Не могла бы ты указать причину, по которой исчезающий взял бы нечто, пришедшее из Шадр-Логота?» «Нет, если он знает, что это за вещь. Ненависть, убившая Шадр-Логот, была ненавистью, которую предполагали использовать против темного. Исчадие тени... Она уничтожает с тем же успехом, как и тех, кто шагает в свете. Они справедливо боятся Шадр-Логота и не меньше, чем мы. А что ты можешь рассказать мне об отрекшихся? А что ты перескакиваешь с одной темы на другую? Рассказать я могу немногим более того, что ты узнала послушницей. Сверх того, никому больше неизвестно о безымянных. Ты хочешь, чтобы мы болтали о том о сём, что выучили, будучи обе девчонками? Морейн молчала. Ей не хотелось говорить слишком многое, но у Вандене и Адалис под рукой сведений обо всем неизмеримо больше, чем где-либо, не считая Белой башни. А там ее ждало сложностей куда больше, чем ей того хотелось иметь сейчас. Она позволила имени скользнуть с губ, словно радуясь избавлению от него. Ланфер. «На сей раз, — вздохнула собеседница, — я не знаю ни чуточки больше, чем знала послушницей. Дочь ночи остается во многом загадкой, как будто и вправду закутана в плащ мрака». Она помолчала, глядя в чашку, когда подняла взор. Острые глаза впились в лицо Морейн. «Ланфер». Связано с драконом? С Льюсом Терином Теламоном? Морейн, у тебя есть какой-то намек, где будет возрожден дракон? Или был возрожден? Он уже идет? Если он был, — спокойно ответила Морейн, — разве сидел бы я здесь, вместо того, чтобы находиться в Белой башне? Амерлин знает столько же, сколько и я. В этом готов поклясться. Ты получи от нее вызов? Нет, но полагаю, что получу. Когда придет время, и мы должны будем встретиться с возрожденным драконом, Амерлин понадобится каждая сестра, каждая принятая, каждая послушница, способная самостоятельно зажечь свечу. Голос Вандене стал глуше, задумчивее. При той мощи, которой он будет обладать, мы обязаны сокрушить его до того, как у него появится шанс использовать ее против нас, до того, как он сойдет с ума и успеет разрушить мир. Но сначала мы должны позволить ему встретиться с темным. Она нерадостно рассмеялась, видя лицо Морейн. «Я не красная. Я достаточно изучала пророчество, чтобы понимать». До того мы не осмелимся его укротить, если мы вообще сумеем укротить его. Я не хуже тебя знаю, как любая сестра, которая имеет желание понять, что печати, удерживающие темного в Шайл-Гуле, слабеют. Элианцы сзывают великую охоту за рогом. Лже-драконы кишмя кишат. И двое из них, Логайн и теперь тот, в Салде, способны направлять. Когда было в последний раз, чтобы красные меньше чем за год обнаруживали двух мужчин, способных направлять? Когда в последний раз они находили одного в 5 лет? Не на моей памяти, а я порядком старше тебя. Знамение повсюду. Тарман Гайден близится. Темный вырвется на свободу, и дракон будет возрожден. Чашка задребезжала, когда Ванделя поставила ее на поднос. Вероятно, потому-то я и опасаюсь, что ты увидела какие-то признаки этого. «Он придет», — ровным голосом сказала Морейн, — «и мы сделаем то, что должно быть сделано». Если бы я думала, что из этого будет какой-то толк, то оторвала бы от книг нос Адалис и отправилась в Белую башню. Но мне здесь хорошо, и я рада, что я здесь, а не там. Вдруг у нас будет время закончить нашу историю? Надеюсь, сестра, что будет. Ванделя встала. Ладно, у меня еще есть дела перед сном. Если вопросов больше нет, то я оставлю тебя. Продолжай свои поиски. Но помедлила, и тут обнаружилось, что сколько бы она ни провела времени с книгами, она по-прежнему оставалась сестрой из Зеленой Ая. Ты что-то должна решить с Ланом, Морей. В душе этот мужчина клокочет похлеще драконовой горы. Рано или поздно, но его прорвет. Я достаточно знаю мужчину, понимаю, когда мужчина взволнован из-за женщины. Вы долго были вместе. Может, он наконец-то увидел в тебе не только Аэс Седой, но и женщину. Лан видит во мне ту, кто я есть в Андене. Аэс Седой. И по-прежнему, как я надеюсь, друга. Ох уж эти голубые, всегда готовы спасать мир, а теряют сами себя. Беловолосая Аэс Седой ушла, и чуть погодя Моррейн взяла плащ и, бормоча, вышла в сад. Что-то из сказанного Ванделя зацепило ее мысли, но ей не удавалось вспомнить, какие именно слова стали тому причиной. Ответ или намек на ответ на вопрос, который она не задала, но все равно вопрос упрямо не давался, не облекался в осмысленные слова. Сад, как и дом, был небольшим, но аккуратным даже в лунном свечении, смешанным с желтыми пятнами из окошек домика, между ухоженными клумбами с цветами бежали песчаные дорожки. От мягкой прохлады ночи Моррейн накинула на плечи плащ. Каков же был ответ? И каков же был вопрос? Позади заскрипел песок, и она повернулась, думая, что это Лан. В нескольких шагах от нее в полутьме смутно вырисовывалась тень. Тень, казавшаяся очень высоким человеком, закутанным в плащ, но лунные отсветы выхватили лицо со впалыми щеками, бледное, с черными, чрезмерно большими глазами над морщинистым красногубым ртом. Плащ распахнулся, распластавшись в громадные крылья наподобие крыльев летучей мыши. Понимая, что опоздала, она открыла себя Сайдер, но Драгкар уже начал еле слышно напевать. И это тихое воркование наполнило ее, разбивая ее волю. Сайдер ускользнула прочь, она ощутила лишь неопределенную печаль. Шагнув к этому созданию, низкий напев, что притягивал все ближе, притуплял, подавлял чувства. Белые-белые руки, как человеческие, но оснащенные когтями, протянулись навстречу Моррейн, и губы цвета крови изогнулись в пародии на улыбку, обнажая острые зубы, но смутно, совсем смутно. Она понимала, он не будет ни кусать, ни рвать. «Бойся Драккарова поцелуя!» Как только эти губы коснутся ее, она будет все равно, что мертва. Они высосут душу. После — жизнь. Кто бы ни нашел ее, пусть даже Драккар выпустит ее, когда они придут, но обнаружит тело без единой раны и холодное, как двухдневный труп. А если они появятся прежде, чем она умрет, обнаружат они куда худшее и на самом деле не ее вовсе. Напев тянул ее все ближе к этим бледным рукам, и уже голова Драккара медленно склонилась к ней, когда клинок мелькнул над плечом Моррейн и пронзил Драккару грудь. Она почувствовала слабое, слабее некуда, удивление, и лишь чуть побольше, когда второй меч накрест блеснул над другим ее плечом и ударил во след первому. Ошеломленная, покачиваясь на слабых ногах, она словно бы издалека наблюдала, как тварь отбросили назад, прочь от нее. Потом появился Лан, затем Джайм. Костистые руки седоволосого стража сжимали меч так же уверенно и крепко, как и у мужчины помоложе. Скребущие по острой стали бледные руки Драккара окровавились, крылья оглушительно хлопали по двум мужчинам, и вдруг, израненный и истекающий кровью, он вновь начал тихо напевать, теперь стражем. С усилием Моррейн собрала волю в кулак, она чувствовала себя опустошенной, словно бы твари удалось ее поцеловать. Нет времени быть слабой. Мгновенно она открыла себя Сайдер, и когда сила наполнила ее, собралась с духом, чтобы непосредственно дотронуться до исчадия тени. Двое людей были слишком близко, что-нибудь иное неизбежно заденет и их. Даже используя единую силу, она знала, что почувствует себя запачканной Драккаром. Но когда она шагнула вперед, Лан выкрикнул: «Прими смерть!» Эхом твердо отозвался Джайм: «Прими смерть!» И оба шагнули вплотную к Драккару по рукоять, вбивая клинки. Запрокинув голову, Драккар взвыл. Его пронзительный крик, сорвавшись на виск, тысячу иголок вонзился в голову Моррейн. Даже в коконе Сайдер Моррейн ощущала этот виск. Словно подрубленное дерево, Драккар завалился на спину, ударом крыла сбив Джайма на колени. Лан, как будто обессилев, осел на землю. От дома спешили фонари. Это подбегали Ван Дене и Аделис. «Что тут за шум?» — спросила Аделис. Она была почти зеркальным отражением своей сестры. «Ушел Джайм, и...» Свет фонаря упал на Драккара. Слова замерли у нее на языке. Ван Дене взяла Моррейн за руки. «Он не...» Она не договорила, как взору Моррейн предстал сияющий нимб, окружившей Ван Дене. Чувствуя силу, втекающую в нее от другой женщины, Моррейн уже не в первый раз пожалела, что Айс Седой не могут сделать для себя столь же многого, как в состоянии сделать другим. — Нет, — благодарно произнесла она, — он не сумел. Посмотри, что с Гайденом. Лан с напряженным выражением на лице посмотрел на Моррейн. Если бы ты не рассердила меня настолько, что я пошел отрабатывать приемы вместе с Джаймом, настолько, что бросил их и решил вернуться в дом... — Но я рассердила, — сказала она. — Узор все включает в плетение. Джайм заворчал, но позволил Ван Дене осмотреть плечо. Он был костистым и жилистым, но выглядел, будто старое корневище, таким же крепким. «Каким образом?» — спросила Аделис. «Какое из порождений тени смогло приблизиться настолько, а мы его и не почувствовали?» «Его опекали», — сказала Моррейн. «Невозможно», — отрезала Аделис. «Только сестра могла бы...» Она осеклась, и Ван Дене, отвернувшись от Джайма, посмотрела на Моррейн. «Моррейн!» — произнесла слова, которые ни одна из них не хотела услышать. «Черные Айя!» От деревни раздались крики. «Лучше вам спрятать это!» Она указала на Драккара, распростертого на цветочной клумбе, и поскорее. Они придут и станут спрашивать, не нужна ли вам помощь, но вид этого... вызовет толки, которые вам ни к чему. — Да, разумеется, — сказала Адалис. — Джайм, иди встреть их. Скажи, что не знаешь, откуда такой шум, но у нас все хорошо. Задержи их подольше. Седоволосый страж торопливо зашагал в ночь на голоса приближающихся селян. Адалис повернулась, разглядывая Драккара, словно тот был запутанным абзацем в ее книгах, какой-то головоломкой. Вовлечены в это дело Айс Седа или нет, но что привело его сюда? Ван Дене молча смотрела на Морейн. «Боюсь, мне нужно от вас уезжать», — сказала Морейн. «Лан, не подготовишь ли лошадей?» Когда он ушел, она сказала, «Я оставлю вам письма, которые надо отправить в Белую башню. Сумеете их отослать?» Адалис молча кивнула, не отрывая взора от товари на земле. «А там, куда ты уходишь, ты найдешь ответы?» — спросила Ван Дене. «Ну, видимо, я уже нашла один ответ, который искала, не зная об этом. Я лишь надеюсь, что не слишком опоздаю. Мне нужно перо и пергамент». Она увлекла Ван Дене к дому, оставив Адалис разбираться с Драккаром.